Глава 17. Рядом со школой-интернатом, за дворовой оградой, небольшое поле, коврово-мягкое, бывшая приболотная полянка. Мальчишки всегда здесь играют в футбол. На штангах-палочках болтаются помятые затасканные фуражки, а то и просто слева и справа брошена одежонка. Мальчишки играют ловко, азартно. Я приглядываюсь к их лицам, стараюсь запомнить стиль игры каждого и пытаюсь угадать, есть ли у кого данные прослыть в дальнейшем именитым футболистом. Сегодня там, где я обычно лежал, занял мое место мужчина в голубом спортивном трико. На груди значок «Судья республиканской категории». Приглядевшись, узнал. Это же наш гандболист. Видимо, подбирает себе пацанов. Юные, поднадзорные футболисты бегали молча. Их, казалось, подменили. Исчезли азарт, воркотня. Такие все были серьезные. Лишь Симонян еще шустрил. Обвел, да ловко, на скорости, своих противников и устремился к воротам. Неминуемый гол. Одного-то защитника, думаю, непременно обманет, ведь двух окрутил. Да этот третий наверняка не успеет добежать, как Никита пробьет по воротам. Я уже приготовился хлопать в ладоши. Красивейший прорыв, молодец, центровой. Но защитник, сделав отчаянный рывок, в последний момент успел дотянуться до мяча и прижал его шипами бутса. Симонян пнул и отчаянно запрыгал на месте, поджав ногу от боли. Судья свистнул. «Накладка!» Мальчишки обступили их. «Накладка — запрещенный прием во время игры. За накладки мы, судьи, всегда назначаем штрафной удар. А если игрок применил этот прием с явным намерением нанести своему противнику травму, удаляем с поля». И судья снова свистнул. «Вот оттуда пробейте штрафной».